Глава 15. Это был всего лишь небольшой предмет, кусочек шкуры, обернутый вокруг обломка дерева. Росс, с трудом перебравшись через застрявшую в песке груду веток, подобрал его. Он узнал его, даже не прикоснувшись. Такие квадратные узлы завязывал Макнейл. Мэрдок осел на песок, в замешательстве ощупывая узел. Он смотрел отсутствующим взглядом на реку. Умерла его последняя надежда. Плот, должно быть, разбился, и ни Макнейл, и ни Эш не пережили катастрофу. Росс Мэрдок остался один, затерянный в чужом времени, без всякой надежды на спасение. Эта безысходная мысль вытеснила из его сознания все остальное. Какой смысл вставать, пытаться найти еду для пустого желудка, тепло и убежище? Он всегда гордился своим одиночеством, считал, что оно обеспечивает ему безопасность. Теперь эта вера безжалостно смыта рекой вместе с силой воли, которая позволила ему продержаться последние несколько дней. Раньше перед ним всегда стояла какая-то цель, пусть даже очень отдаленная. Теперь не осталось ничего. Даже если ему удастся добраться до устья реки, он все равно не знает, как вызвать подводную лодку с базы за морем. Все трое путешественников во времени уже могут быть списаны, как не вернувшиеся вовремя. Росс снял полоску шкуры с дерева и по какой-то необъяснимой причине тугим браслетом обвязал свое грязное запястье. Усталый и оцепеневший, он все же пытался рассуждать. У него нет шансов на новую встречу с племенем Ульфы. Вместе с другими лесными охотниками оно, должно быть, бежало под натиском всадников. Возвращаться нет никакого смысла. К чему зря тратить силы? Солнце начало пригревать. Стоял один из тех погожих весенних дней, которые предшествуют приходу лета. В речном тростнике, заново позеленевшем, жужжали насекомые. В небе кружили птицы, какая-то потревоженная стая. Их хриплые крики предупреждали Росса об опасности. Он все еще был облеплен высохшей грязью с иилом. Чувствовал сильный запах тины. Он стряхнул грязь с колена, обнажив ткань костюма чужаков. Костюм нисколько не пострадал. Сразу показалось необходимым помыться. Росс вошел в воду, наклонился, набрал коричневой воды и стал смывать грязь. На солнце ткань ярко заблестела, словно не только привлекала свет, но и отражала его. Войдя глубже в воду, Росс поплыл без всякой определенной цели. Просто это было легче, чем возвращаться на берег. Плывя вниз по течению, чтобы сберечь силы, он следил за обоими берегами. Вряд ли он надеялся увидеть плот или его пассажиров. Просто в глубине души он до сих пор не смирился с неизбежным. Усилия, необходимые для плавания, разорвали туман равнодушия, который затягивал его сознание с самого пробуждения. С новым интересом к жизни Росс выбрался на берег не то протоки, не до залива, глубоко вдававшегося в берег. Здесь край обрыва был гораздо выше его головы, и, считая, что хорошо защищен, юноша разделся, повесил костюм сушиться и позволил необычно теплому дню успокаивать тело. Сырая рыба, загнанная в мелкую лужу, составила один из его лучших обедов. И Росс уже протянул руки к костюму, когда получил первое, единственное и смертоносное предупреждение, что удача снова ему изменила. Только что ива мягко шуршала на ветру. В следующий момент она вся вздрогнула от удара копья. Росс торопливо схватил костюм, скользнул по песку и опустился на колено. И обнаружил, что целиком зависит от милости двух человек, стоявших выше него на берегу. В отличие от людей племени Ульфы и торговцев-горшечников, эти люди были очень высокого роста, с густыми бородами из светлых, выгоревших на солнце волос, опускавшихся на широкую грудь. Кожаные рубашки прикрывали верхнюю часть узких брюк, также кожаных. Рубашки перетягивали пояса из раскрашенных ремней. На руках медные браслеты, ожерелья из звериных зубов и бус демонстрировали их богатство. Росс не помнил, чтобы когда-нибудь видел таких аборигенов в записях на базе. Одно копье послужило предупреждением, но второе было готово к иному, поэтому Росс сделал древний жест покорности, неохотно выронив костюм и подняв открытые ладони на высоту плеч. «Друзья?» – спросил Рос на языке торговцев. «Торговцы забредают далеко. Может, они уже встречались с этим племенем?» Копье опустилось. Младший незнакомец легко спрыгнул с берега, подобрал костюм, который бросил Рос, и принялся его рассматривать, сообщая свои замечания товарищу. Ткань его очень заинтересовала. Он мял и расправлял ее в руках. И Рос подумал, нельзя ли за нее выменить свою свободу. Оба незнакомца были вооружены, причем не только любимым оружием торговцев – длинными кинжалами, но и топорами. Когда Рос попытался опустить руки, человек рядом с ним схватился за топор, прорычав какое-то предупреждение. Рос сморгнул. Они вполне могут ударить его топором и оставить лежать, забрав костюм. Наконец они решили включить и его в свою добычу. Повесив костюм на руку, незнакомец схватил Росса за плечо и грубо толкнул вперед. Прибрежные камни ранили Россу ноги, а когда он поднялся на берег, холодный ветер напомнил о недавней встрече с миром ледников. Мэрдок почувствовал искушение сделать внезапный рывок и прыгнуть в реку, но было уже поздно. Человек с копьем встал за ним, второй крепко держал его за руку и толкал в сторону луга. Там паслись три мохнатые лошади, их уздечки держал в руке третий незнакомец. Острый камень, торчащий из земли, изменил ход событий. Рос порезал ногу, и боль пробудила его способность к сопротивлению и негодованию. Он бросился назад, сбил с ног захватившего его, оба упали, причем Рос оказался сверху. У того от неожиданности воздух вырвался из легких. Рос же одной рукой схватил рукоять кинжала аборигена, а другой, свободный, ударил его по горлу. Держа наготове кинжал, Рос, полуприсев, как его учили, повернулся к остальным. Те с раскрытым ртом изумленно смотрели на него, а потом уже стало слишком поздно пускать в ход копья. Рос прижал лезвие к горлу неподвижно лежавшего человека, над которым склонился, и заговорил на языке, который выучил в племени Ульфы. «Вы ударите, он умрет!» Они, должно быть, прочли угрозу в его глазах. Копья медленно и неохотно опустились. Добившись небольшой победы, Рос решился и на большее. «Берите!» – он кивнул в сторону лошадей. «И уходите!» На мгновение ему показалось, что они ответят на его вызов. Но он продолжал держать кинжал у загорелого горла человека, который начал негромко стонать. Угроза продолжала действовать, потому что второй бросил костюм на песок и отступил. Держа узду в руке, он сел на лошадь и знаком велел третьему сделать то же. И оба они медленно уехали. Пленник медленно приходил в себя, так что у Росса было время одеться. Но не успел он даже застегнуть кнопки на груди, как голубые глаза пленника открылись. Загорелая рука устремилась к поясу. Но кинжал и топор были теперь у Росса. Внимательно наблюдая за аборигеном, Росс закончил одеваться. «Что сделаешь?» Речь лесных жителей, но с акцентом. «Ты иди!» Росс указал на третью лошадь. «Я иду!» Он указал на реку. «Я беру это!» И он похлопал по топору и кинжалу. Пленник нахмурился. «Нехорошо!» Росс рассмеялся слегка истерически. «Для тебя нехорошо!» Сказал он. «Для меня хорошо!» К его удивлению, лицо туземца разгладилось. Последовал взрыв смеха. Пленник сел, потирая горло и широко улыбаясь. «Ты охотник?» Он указал на лес, примыкающий к горам. Рос покачал головой. «Я торговец». «Торговец?» – повторил тот. Потом похлопал по широкому металлическому кольцу у себя на руке. «Продаешь это?» «Это и другое». «Где?» Рос указал вниз по течению. «У горькой воды. Торговля там». Человек удивился. «А почему ты здесь?» «Ехал по речной воде, как ты на...» Рос показал на лошадь. «Ехал на деревьях. Много деревьев вместе. Деревья разошлись, я сошел здесь». Охотник, очевидно, имел представление о плавании на плотах. Он кивнул. Встав, подошел к ожидающей лошади, взял ее за узду. «Приходи в лагерь Фоскара. Фоскар – вождь. Он захочет посмотреть, как ты взял Тулку, заставил его упасть, отобрал нож и топор». Рос колебался. Этот Тулка, похоже, настроен по-дружески. Но надолго ли хватит его дружбы? Он покачал головой. «Я иду к горькой воде. Там мой вождь». Тулка снова нахмурился. «Ты говоришь неверные слова. Твой вождь там». Он драматично указал на восток. «Твой вождь говорит с Фоскаром. Говорит, что даст много этих...» Он коснулся медных браслетов. «И ножей, и топоров, чтобы тебя отдали». Росс, не понимая, смотрел на него. «Эш? Эш в лагере Фоскара предлагает за него награду. Как это может быть?» «Откуда ты узнал, что он мой вождь?» Тулка рассмеялся насмешливо. «У тебя одежда из блестящей кожи. У твоего вождя одежда из блестящей кожи. Он сказал, найдите другого в такой одежде, и он даст много хороших вещей тому, кто приведет тебя назад». «Блестящая кожа. Костюм с корабля чужаков. Чужаки?» Росс вспомнил, как его осветило прожектором, когда он выбирался из поселка Красных. Должно быть, кто-то из звездолетчиков его увидел. Но почему они его ищут? Поднимают на поиски аборигенов. Что делает Росса Мердека таким важным для них? Зачем он им? Он знал только, что не дастся им в руки, если сумеет. У него нет желания встречаться с вождем, который предлагает награду за его поимку. «Ты пойдешь?» Тулка перешел к действиям. Он повел лошадь прямо на Росса, чуть не сбив его с ног. Росс отскочил и взмахнул топором. Но оружие оказалось слишком тяжелым, он не привык к подобному. Удар пришелся в воздух. В то же мгновение лошадь плечом сбила его. Он упал, и копыто лишь на несколько миллиметров миновало его голову, едва не пробив череп. И тут всадник прыгнул на него. Удар кулаком в челюсть, и солнце для Росса погасло. Он обнаружил, что висит поперек какой-то опоры, и она движется, раскачиваясь. Голова болела, и он еще не вполне пришел в себя. Попытавшись шевельнуться, Росс понял, что руки у него связаны за спиной, и что-то теплое прижимает его к спине лошади. Лежал он лицом вниз. Оставалось только терпеть и надеяться на скорое окончание поездки. Над головой его звучала непонятная речь. Временами в поле зрения попадала другая лошадь, идущая рядом. Потом они въехали в какое-то шумное место, где голоса множества людей сливались в сплошной гул. Лошадь остановилась. Росса сняли с нее и бросили на утоптанную землю. Он лежал, ошеломленно мигая, стараясь разглядеть открывшуюся перед ним картину. Они прибыли в лагерь всадников. Вдали виднелись кожаные палатки. Собралось множество светловолосых гигантов. Подошли и высокие женщины, чтобы разглядеть пленника. Круг разделился. Кочевники расступились, давая кому-то возможность пройти. На Росса произвела впечатление внешность первых встреченных им кочевников. Но тот, кто подошел к нему, был просто огромен. Лежа на земле у ног вождя, Росс чувствовал себя маленьким, беспомощным ребенком. Фоскар, если это Фоскар, не достиг еще и средних лет. Он нагнулся, чтобы разглядеть пленника Тулки, и мышцы на его руках и груди свидетельствовали, что он обладает медвежьей силой. Росс смотрел на него. Тот же гнев, что заставил его напасть на Тулку, теперь побудил к единственной возможной защите на словах. «Слушай, Фоскар! Освободи меня, и я не стану просто смотреть на тебя!» Крикнул он на языке лесных охотников. Голубые глаза Фоскара расширились. Он взял в кулак обе руки Росса, и они потонули в этом гигантском кулаке. И без всякого усилия поставил его на ноги. Даже стоя, Росс был на добрых 8 дюймов ниже вождя. Но он задрал подбородок и пристально взглянул на него, не собираясь уступать. «Смотри, у меня связаны руки!» Он вложил в эти слова столько насмешки, сколько смог. Встреча с Тулкой дала ему некоторое понимание этих людей. Их нужно заставить уважать противника. «Ребенок!» Кулак переместился на плечо, и Рос покачнулся. «Ребенок!» Рос коротко рассмеялся. «Спроси Тулку! Я не ребенок, Фоскар! Нож Тулки, топор Тулки, они были в моих руках! Тулке пришлось сбить меня лошадью!» Фоскар внимательно разглядывал его, потом улыбнулся. «Острый язык!» – заметил он. «Тулка потерял топор. Так!» «Эннар!» – бросил он через плечо, и один из мужчин вышел из толпы. Он ниже ростом и гораздо моложе вождя, с мальчишеской гибкостью и открытым приятным лицом. Глаза его в ожидании устремились на Фоскара. Подобно остальным охотникам, он был вооружен кинжалом на поясе и топором. И так как у него было два ожерелья и браслеты на обеих руках, как и у Фоскара, Рос решил, что это родственник вождя. «Ребенок!» Фоскар снова хлопнул Роса по плечу. «Ребенок!» Он указал на покрасневшего Эннора. «Отбери у Эннора нож и топор!» приказал Фоскар. «Как отобрал у Тулки?» По его знаку кто-то перерезал ремни на запястьях Росса. Росс растирал руки, упрямо выставив челюсть. Словом «ребенок» Фоскар ожег своего молодого соплеменника, и тот выложит все свои силы в схватке с пленником. Застать Тулку врасплох было гораздо легче, но если он откажется, Фоскар вполне может приказать его убить. Он решился бросить вызов, теперь придется выложиться. «Отбери нож, топор!» – повторил Фоскар и сделал своим людям знак расступиться. Россу стало не по себе, когда он увидел, что рука Эннора устремилась к рукояти топора. Ничего не было сказано об использовании Эннором оружия, но Росс обнаружил, что у кочевников имеется определенное представление о спортивной чести. Тулка пробился к вождю и что-то сказал ему – и Фоскар бычьим голосом рявкнул молодому соплеменнику приказание. Рука Эннора отдернулась от рукояти, словно та раскалилась до красна. Все свое недовольство он перенес на Росса. Эннор должен победить из гордости, а Росс – спасая свою жизнь. Они осторожно кружили. Росс следил скорее за глазами противника, чем за его руками. На базе Росс схватывался с Эшем, а еще раньше с крепкими и безжалостными тренерами, знатоками боя без оружия. Он вбил в свое измученное, покрытое синяками тело знания захватов и приемов именно такого рода борьбы. Но тогда он был сыт, здоров, хорошо подготовлен. Его не били по голове и не тащили потом связанным поперек лошади. Остается узнать, так ли Росс Мердок крепок, как он всегда о себе думал. На этот раз он побеждает или гибнет. Насмешки из толпы заставили Эннора первым начать действовать. Он бросился к Россу, низко в борцовской стойке прижимаясь к земле. Но Росс пригнулся еще ниже. Одной рукой он захватил горсть пыли и бросил ее в лицо туземцу. Затем их тела столкнулись. И Эннор перелетел через плечо Росса и ударился о землю. «Будь Росс свеж!» Схватка тогда бы и закончилась. Но когда он повернулся, чтобы прижать противника, то оказался слишком медлителен. Эннор не дожидался его лежа, и на этот раз уже на его стороне оказалось преимущество. Рука ухватила ногу Росса над лодыжкой, и юноша, действуя как его учили, легко поддался рывку и упал на противника. Эннор, не ожидавший столь быстрого успеха своего нападения, не был готов к этому. Росс повернулся, чтобы уйти от захвата рук с остальными пальцами, нанеся одновременно противнику удар сбоку, стараясь повторить то, что он сделал в схватке с Тулкой. Он выдержал немало ударов, но продолжал уходить от захвата. Он знал, что если позволит захватить себя в это медвежье объятие, ему придется сдаться. Используя выученные приемы, он продолжал сражаться все более отчетливо, с нарастающей паникой, понимая, что его умения недостаточно. Он слишком устал. Если не подвернется какая-нибудь счастливая случайность, он может лишь оттягивать поражение. Пальцы соперника попытались впиться ему в глаза, и Росс сделал то, чего никогда не делал раньше. Вцепился в них волчьей хваткой зубами и одновременно резко нанес вверх удар коленом. Горячее дыхание ударило ему в лицо. Росс, напрягая последние силы, вырвался из ослабевших рук противника. Он опустился на одно колено. Эннер уже стоял на коленях, прижавшись, как готовый прыгнуть зверь. Росс рискнул всем. Он высоко поднял сведенные вместе руки и изо всех сил опустил на шею противника. Эннер лицом вниз упал в пыль, и секунду спустя Росс присоединился к нему.